Сделали, что побеспокоили. Пойдемте в радиорубку. Передача уже началась. Удовлетворить просьбу Государственной Думы Эстонии и принять Эстонскую Советскую Социалистическую Республику в СССР в качестве равноправной союзной Советской Социалистической Республики. Так. Значит, вот как оно повернулось. Так. Как это понимать, капитан? Что понимать? Радиограмму. А так и понимать, как сказано. Принять в качестве равноправной союзной Советской Социалистической Республики. Вот что. Пойдете к Вахтину, передайте ему, пусть разбудит старшего помощника Игнеста и попросит зайти ко мне. Команду Вахтиному собрать в салоне. Есть, капитан. Всем в салон! Всем в салон! Приказ капитана! Всем в салон! Поторапливайтесь! Всем в салон! Всем в салон! Приказ капитана! Всем в салон! Поторапливайтесь! Всем в салон! Да-да, войдите. Я слушаю, капитан. Присядьте, Игнесты. Вот радиограмма. Мне сообщил Вахтенный. Я приказал собрать команду. Да, капитан. Игнесты, свою задачу как капитан Каика я вижу сейчас прежде всего в том, чтобы сохранить корабль в рабочем состоянии. На борту судна вы вправе распоряжаться, как сочтете нужным, капитан. Могут быть неожиданности. Я могу рассчитывать на вашу помощь, Игнесты? Да, капитан. Конечно. Пойдемте к команде. Внимание! Внимание! Все знакомы с заявлением Государственной Думы Эстонии и постановлением Верховного Совета СССР. Знаем. Уже прочли. Слышали? И все же я прочту. Верховный Совет СССР постановил удовлетворить просьбу Государственной Думы Эстонии и принять Эстонскую Советскую Социалистическую Республику в СССР в качестве равноправной союзной Советской Социалистической Республики. Какие будут вопросы? Разрешите? Говорите. Как же получается, капитан? У моего отца хутор. Теперь отнимут? Ведь у советов колхозы. Да. Так что ли, капитан? Почему не отвечаете, капитан? Я не могу сказать, как будет решена земельная проблема. У нас нет разъяснений. Вероятно, они будут позже. А как? Жалованием, капитан? Да. А кто будет платить? Да. А может быть, пока не поздно нам перейти на другие суда? Идет война, и капитан любого судна пользуется правами военного времени. Вы, моряки, знаете об этом. Каждый из нас выполняет свой долг. Что касается жалования, оно будет выплачиваться регулярно. И еще я хочу сказать. Мы должны прежде всего думать о родине. Родина, конечно, ну, попали мы в переплет. Нет, а как же все-таки с землей, капитан? Капитан, может нам все же перейти на другие суда? Повторяю, каждый из вас выполняет свой долг. Моряк тот же мобилизованный солдат. В 6:00 станем под погрузку. Погрузка будет производиться двумя кранами. Офицерам проверить вахты. Рейс на Буэнос-Айрес. Увольнение на берег я отменяю. Завтрак, капитан. Поставьте на стол. Кофе налить, капитан? Не надо, я это сделаю сам. К вам гость, капитан. Кто? Вахтенный сказал, журналист. Ну, пусть войдет. Слушаюсь, капитан. Доброе утро. Журналист из местной газеты Уотлин Корт. У меня несколько вопросов, господин Калласта. Если позволите, я присяду. Здравствуйте, прошу. Вы, конечно, знаете о событиях у вас на родине. Нас интересует, как вы относитесь к происшедшему. Нарушен суверенитет Эстонии. Может быть, чашечка кофе? Спасибо. Я понимаю, вас переполняет возмущение, и вам трудно подобрать слова. Я правильно выражаю ваши мысли, капитан? Постойте. Насколько мне известно, Государственная Дума Эстонии обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о принятии Эстонии в Союз Советских Социалистических Республик. И просьба эта была удовлетворена. Но... Просьба была удовлетворена. Просьба. Вы офицер флота, капитан. И как мне стало известно, вы один из совладельцев эстонской пароходной фирмы. Надо думать, мягко выражаясь, советы лишат вас вашей собственности. Да, но сейчас не время говорить об этом. Все же я полагаю, что события вызывают у вас законный гнев. Дружище, мы, эстонцы, неторопливые люди. И у меня на родине есть старая поговорка. Язык не должен обгонять мысли. Надо подумать, прежде чем отвечать. Подумать. Извините, но у меня сейчас идет погрузка. И нет времени для беседы. Вахтенный! Я! Проводите господина журналиста к трапу. Есть! Вы так ничего и не сказали. Погрузка, погрузка, господин журналист. Дорога каждая минута. Это более чем странно. Ну что же странного? Море, у него свои требования. До свидания, господин журналист. Да. Разрешите, капитан? Да. Повздорили с журналистом. Он вылетел от вас красный, как будто его натерли перцем. Но господин хотел узнать у меня то, чего я еще сам не знаю. Как идет погрузка? Через 2 часа все будет закончено. Капитан, получено сообщение. В Атлантике немецкие лодки потопили английские суда. Окленд Стар и Ямайка Прогресс. Нам лучше выйти к ночи, капитан. Подлодки рыщут вокруг британских островов. Вы правы. Договоритесь с портом насчет лоцмана. Выход в море в 22 часа. Слушаю, капитан. Турумба вправо. Есть, турумба вправо. Как на вахте? Все в порядке, капитан. Волна разыгрывается. Чем лучше, чем выше волна, тем больше шансов проскочить незаметно.